станции назначения поезд подходил утром. Ромин подышал в замерзшем окне дырочку и приник к ней глазом, вглядываясь в медленно проплывавшие мимо закопченные пакгаузы, длинные ряды разбитых платформ на соседних путях, высокие, с одной стороны, словно зализанные ветрами сугробы, с торчащими из них темными свечами столбов телеграфной связи. В коридоре вагона уже суетились пассажиры. Противно хныкал чей-то ребенок, беззлобно переругивались два инвалида, поминая матерей Гитлера и Муссолини. Напарник ушел, его очередь вылезать на мороз с флажками в руке. А Ромин, наслаждаясь теплом, прикидывал, как сегодня пройдет встреча с нужным человеком. Вдруг тот запоздает, и куда-то додеваться? Вон какое солнце светит за окнами вагона. Красное, мохнатое, в ореоле морозной дымки. Прижало, наверное, стужей, никак не меньше -20. А в дохлой железнодорожной шинельке не очень-то попрыгаешь на улице. Да и обувка тоже не для таких морозов, как на Урале. Если связной запоздает или не придет, беда. Домой к нему заявляться нельзя, а вечером поезд уйдет обратно. И тогда новая встреча состоится не раньше, чем через неделю. За это время чего только не передумаешь, каких снов не перевидишь. Начнет глодать тебя червь сомнений. Отчего не пришел человек в условленное время? Что с ним случилось? Вдруг взяли? Нет, такие мысли лучше гнать от себя подальше. Не то так нервы измотаешь, что как последняя пьянь не сможешь спокойно ложку к рту поднести. Всю похлебку по дороге расплескаешь. А ведь еще работать надо, обязанности исправлять, разговаривать с разными людьми, улыбаться им, шутить, интересоваться положением на фронтах и делать вид, что радуешься успехам и огорчен неудачами. Хотя все совсем наоборот. Влез вроде бы в чужую шкуру, приросла она к тебе, стала родной, нигде не жмет, не давит. А вот подишь, лишь стоит задуматься и поволноваться, как вроде отходит она от кожи, эта чужая шкура личина, и видно тебя самого. Голенького, незащищенного, и мысль ужасная бродит. Вдруг заметит кто, и как в той сказочке начнет тыкать пальцем и во все горло орать «Голый!», а на крик сбегутся. Хотя зачем крик? Для НКВД достаточно слабого шепота. Противно так жить, когда все вокруг чужие, и русские, и немцы, оставшиеся за линией фронта. И никто не помилует, не захочет понять, простить, пожалеть. А ведь бывает. Слабнет человек, хочется ему тепла, участия, поплакаться кому-нибудь в жилетку. Но некому слова сказать. Даже своему напарнику Ромин полностью не доверял и подозревал, что тот приставлен за ним смотреть, как бы не переметнулся на другую сторону. «Правильно». Горько усмехнулся он, отодвигаясь от окна. «Предатель, он для всех предатель. Если продал одних, то продашь и других. Вопрос только в цене. Она известна. Собственная жизнь. Ради нее готов на все, лишь бы оставили». Прислушавшись к голосам за тонкой перегородкой служебного купе, Ромин нагнулся, проверил, хорошо ли спрятан под полкой ящик с рацией. Убедившись, что все нормально, полез наверх к багажной полке, стянул с нее свой мешок, развязал. Порывшись в нем, вытащил пистолет, передернув затвор, спрятал оружие под телогрейкой и надел сверху шинель. Застегнувшись, попробовал достать оружие и чертыхнулся. Быстро вытащить пистолет никак не удавалось. Пришлось переложить его в карман шинели. Обычно он избегал носить оружие. Но тут чего-то дурные мысли набежали. Душа с места стронулась, а пистолет как будто придавал спокойствие и уверенности. Правда, если пустишь его в ход, то уже не останется никаких путей к отступлению. Ну, да чего уж. Поезд замедлил ход и остановился. Громче загалдели пассажиры в коридоре, загремели поклажи, хлопнула дверь тамбура. По ногам потянуло сырым холодом. Дождавшись, пока все стихнет, Ромин вышел из купе. Напарник выметал мусор. Его усатое лицо покраснело. Он часто шмыгал носом и зло матерился сквозь зубы. Убирать предстояло еще несколько вагонов. «Я в город», – проходя мимо, бросил Ромин. Он спрыгнул на перрон и быстро пошел к вокзальному зданию. Мороз обжигал лицо, ветер забивал дыхание, и пришлось поднять воротник шинели, спрятав в него нос. Ромин вышел на привокзальную площадь и смело углубился в переулки. Через несколько минут впереди показался рынок. Торговали вяло, продавцы отчаянно мерзли, покупатели торопливо перебегали между рядами, грустно поглядывая на выставленные для продажи картины, лампы, подвенечные платья и самодельные зажигалки. Цена высока, поскольку хлеб без карточек дорог, но зато на продукты или табак можно выменять практически любую вещь. А если предложишь еще и бутылку спиртного, тем более. Бодро сделав круг по рынку, Ромин заметил топтавшегося около одной из немолодых торговок человека в замасленном ватнике и больших серых валенках с самодельными галошами из автомобильных покрышек. Сердце радостно ёкнуло. «Пришел!» Осторожно оглядевшись по сторонам, нет ли чего подозрительного, не проявляет ли кто из посетителей рынка повышенного интереса к человеку в ватнике, Ромин подошел ближе и тронул его за рукав. «Прикурить не дадите?» Тот достал из кармана спички, деревянный гребешок, военное производство, отломил одно и протянул Ромину. «На, чиркнуть нечем. Табачку не найдется, хотя бы на одну закруточку». «Холодно здесь. Отойдем, насыплю». Они пошли к выходу с рынка. По дороге Ромин несколько раз оглянулся, но на них никто не обратил внимания. Несколько успокоившись, он завел связного в первое попавшееся парадное старого дома. Достал пачку махорки, сунул ему в руки. «Держи, а то еще увидит кто. Принес? Давай скорее». «Да». Прижав к груди пачку махры, человек в ватнике подал Ромину туго свернутую бумажку. «Тут пробы воды, шлака и данные о присадках. Когда будете в следующий раз?» «Через неделю». Ромин спрятал бумажку и выглянул из подъезда. Улица была пуста. «Лучше приходите на вокзал. Там у поездов народу больше, особенно когда отправление или состав подают. На рынке стало неудобно встречаться. Сможете?» «Постараюсь», — засовывая пачку табака в карман брюк, ответил связной. «К следующему разу добуду анализы проб металла. Денег привезите». «Ладно, все, расходимся». Ромин первым выскочил на улицу и шустро пошел к вокзалу. Немного подождав, вышел и человек в ватнике. Поглядев вслед уходящему железнодорожнику, он направился в сторону заводов и вскоре затерялся среди домишек окраины.